Глава 33. Преступление и наказание. Приземление получилось внезапным и крайне болезненным. Матушка-Земля радушно встретила своих блудных детей широко распахнутыми объятиями. Сначала с глухим звуком упавшего мешка картошки в смородиновый куст приземлилась я, а следом за мной спикировала тушка чертяки, аккурат мне на спину. Не выдержав бесценной харизмы собственного фамильяра, я громко крякнула и непроизвольно заскулила от сильной боли, прострелившей правую лодыжку. Заёрзав и попробовав встать, я со свистом рухнула обратно. Невыносимая боль не давала даже просто наступить на правую ногу, не то что опереться. Всем стало совершенно очевидно, что самостоятельно я до дома не дойду. Предприятие, которое мы так бодро начали, завершилось так скоро и совершенно бесславно. «Иди, позови сюда Гейба», — сопя от обиды скомандовала я фамильяру. «Только смотри, чтобы мисс Дин не увязалась следом за вами». «Я мигом. Ты, главное, никуда не уходи», — пошутил он и, уворачиваясь от моей оплеухи, припустил прочь из кустов. Чертяка живо ринулся во двор за подмогой, не забыв прихватить с собой растерявшегося Тасилия и оставляя меня скулить в одиночестве. Через минуту на всю округу разнесся его громкий запыхавшийся голос. «Гейб! Гейб, скорее! Сюда забежала лиса! Надо ее поймать!» «Что? Какая лиса? Где?» — уставились на него Габриэль и мисс Дин. «Там, в смородиновых кустах! Жирная такая! Вдруг она тут у вас всех кур передушит!» — запричитал чертяка. «Ой-ой, как же быть! Необходимо срочно ее изловить!» «Давайте-ка я пойду посмотрю», — сказала хозяйка, решительным шагом направилась было за дом, но мгновенно была остановлена фамильяром. «Нет-нет, мисс, стойте! Вам нельзя туда, это опасно!» — затараторил он. «Почему это?» — изумилась женщина, но все же сбавила шаг. «Потому что лиса заразная! Вот!» — тут же нашелся чертяка. «Ага, глаза горят, из пасти слюна течет, чума у нее не иначе, сам видел!» «Фу!» — скривилась мисс Дин. Слушая эти бредни и закипая от гнева, я дернулась было в сторону, но тут же взвыла от боли. «Во! Слышите, как воет?» — назидательно вскинул палец кверху шнырь и притворно вздохнул. «Пристрелить ее надо, бедную. Чтоб не мучилась. Гейб, доставайте револьвер». «Дорогая, вам действительно лучше туда не ходить», — подал, наконец, голос мужчина. «Идите в дом и ждите меня там. Как только я закончу с лисой, сразу же к вам вернусь, и мы продолжим». «Когда вы думаете управиться?» — недоверчиво покосилась на шныря хозяйка. «Полагаю, около часу», — задумчиво постучал по подбородку паладин. «Ведь животное мало пристрелить. Понадобится отнести ее подальше отсюда и закопать, чтобы предотвратить распространение заразной болезни». «Да-да», — поддержал фамильяр, — «отнесем ее в чащу леса и зароем в самую глубокую яму, чтоб и духу ее заразного тут не было». Из смородиновых кустов донеслось нечто похожее на фырчание. Очевидно, болеющая чумой лиса не сильно разделяла чертячий энтузиазм. «Ах, дорогой, не задерживайтесь!» — томно вздохнула мисс Дин, выпячивая губки и обнажая желтый частокол кривых зубов в намеке на прощальный поцелуй. Скривившись от этого зрелища, чертяка схватил за руку мужчину и, утягивая его за дом, деловито произнес. «Ну все, нам пора, то лиса там сейчас сама скончается. Давайте, чмоки-чмоки!» И, оставив хозяйку в полной растерянности, они поспешили к злополучным смородиновым кустам. Когда мужчины меня обнаружили, моя лодыжка уже распухла настолько, что пришлось снять туфли. «Ах, какая чудесная лисонька у нас тут обезножила!» — восхищенно протянул Габриэль. «Иди сюда, милая, не кусайся». «Кусаться не буду», — кротко произнесла я. «Вместо этого награжу мужским бессилием». «Ты же не серьезно?» — улыбнулся мужчина, но уже как-то не слишком уверенно. Спросил новоявленного борца за трезвость, кивнула я на шныря. Тот в ответ на вопросительный взгляд лишь молча покаянно кивнул. Весь налет флирта тут же мигом слетел с молодого паладина. «Шутки в сторону. Чем я могу помочь?» — спросил он, осматривая мою ногу и хмурясь. «Вылечить вывих для меня пара пустяков, но все мои мази остались в комнате, а сама я до нее не дойду», — прояснила ему очевидное. «В таком случае, прекрасная леди, разрешите мне побыть вашим рыцарем в сияющих доспехах?» Лучезарно улыбнулся Габриэль, подхватывая меня на руки и открывая портал. «Доставлю вас в целости и сохранности». «Благодарю вас, сэр», — в тон ему промурлыкала я, обнимая за шею для удобства. На руках у Габриэля было уютно и спокойно, почти так же комфортно, как у Реда. Стоило только паладину уложить меня на кровать, как в комнате следом за нашим возник еще один портал, из которого в тот же миг вышел Тетчерт. Окинув внимательным взглядом лежащую на кровати разутую меня и склонившегося над моим бренным телом Гейба в распахнутой влажной рубахе, мужчина нахмурился и поджал губы. «Это не то, что ты думаешь», — тут же выпалила я, опасаясь неправильно сделанных выводов. «А ты знаешь, что именно я думаю?» — неожиданно развеселился Ред. «Ну, застав нас обоих на кровати в таком виде», — смущенно пролепетала я, — «несложно догадаться, какие мысли могут возникнуть». «Кира», — глубоко вздохнул следователь и присел на краешек кушетки. «Прекрасно зная тебя и моего дорогого братца, мне в голову приходит только один вопрос. Во что именно вы оба успели вляпаться, пока я отсутствовал?» Покрутив головой, найдя притаившегося в углу шныря, он кивнул в его сторону. «И сходу уточнить количество жертв вашего совместного произвола». «Никакого произвола. Все строго по регламенту», — пробурчала я, совершенно неожиданно недовольная тем, что меня не только не приревновали, но еще и заподозрили во всяких нехороших проделках. «И жертва-то всего-навсего одна», — ставил свои 5 копеек фамильяр и, как полагается, одной фразой всех сдал с потрохами. «Так, ну, вы разбирайтесь тут сами», — весело заметил Гэб, вставая с кровати. «А меня еще дама ждет». «Ты собираешься вернуться к этому пугалу?» — ужаснулся чертяка. «Естественно, нет», — покачал головой паладин. «Я говорю о мадам де Фонтель, которая просто жаждет моего внимания». «Поосторожней там. Не забывай, что она фрейлина самой королевы», — предостерег Редмонд. «Ты же знаешь, я сама осторожность», — ухмыльнулся Гейб. «Это-то меня и пугает», — пробормотал старший Вере, когда младший скрылся в портале. Затем повернулся ко мне и строгим тоном спросил. «Ну, что вы натворили на этот раз?» Пришлось мне подробно рассказывать обо всем, что за последнее время произошло. После моей исповеди Тетчерт, следуя моим указаниям, обработал поврежденную лодыжку целебной мазью, не забывая при этом прочитать лекцию о наших варварских методах работы. «Поверить не могу, что вы вломились в чужой дом, не имея на это несоответствующего разрешения и недостаточного основания для подозрений», — вздыхал он. «Кира, ни один суд не примет доказательства, добытые в обход официальных методов. Вы же могли загубить на корню все расследование». «Но не загубили же», — потупившись, пробубнила я. «Еще повезло, что вы сравнительно легко отделались». Он красноречиво взглянул на мою ногу. «Если бы вас поймали, то вполне могли предъявить обвинение в проникновении, и тогда тюрьма грозила бы вам самим». «Вот! А я говорил! Я предупреждал!» — клянился чертяка, важно выпятив грудку. «Надо было спалить дом, и дело с концом. Нет дома — нет обвинений». «А за такое вообще можно лишиться языка или даже головы», — заметил следователь, косясь на моего фамильяра. Испугавшись, шнырь тут же юркнул ко мне под одеяло и, высунув свой длинный язык, принялся лихорадочно его ощупывать. Глядя на этого мохнатого актеришку, Ред усмехнулся, но, переведя взгляд на мою пострадавшую лодыжку, тут же нахмурился. «Кира, твоя сегодняшняя выходка — верх безрассудства», — строго сообщил он, — «и заслуживает сурового наказания. Только твое состояние удерживает меня от воспитательных мер». «Перестань», — попыталась отмахнуться я, но не тут-то было. Ред, словно кобра, молниеносно сделал выпад вперед и, прихватив мои руки, сцепил запястья у меня над головой. «Не думай, что ты в безопасности, Лоффа», — прошептал он, наклонившись ко мне на расстояние вдоха. «Как только поправишься, клянусь, я задеру твои юбки до самых панталон и отшлепаю тебя так, что несколько дней ты не сможешь нормально сидеть». И, глядя в мои полные немого ужаса глаза, с усмешкой добавил: «А потом зацелую до потери сознания». Дрожь изумления и в то же время какого-то предвкушения волной прокатилась по моему телу, превращая его в жидкий клубничный кисель. Но боль, отдававшаяся в случайно задетой ноге, быстро развеяла эту розовую негу, возвращая с небес на землю и напоминая, что сейчас не время терять голову от страстных речей. Напустив на себя серьезный вид, я нахохлилась и, ткнув пальчиком прямо в следовательскую грудь, деловито напомнила: «А пока этот ужасный момент расплаты не настал, дай мне спокойно поболеть». Тетчерт рассмеялся и, целомудренно чмокнув лоб, уточнил, что еще он может для меня сейчас сделать. «Будь добр, попроси у Криса пару книг», — подумав, сказала я. «Хочу что-нибудь почитать на сон грядущий». Сбегав на пару минут к барону, Ред принес мне стопку старых фолиантов. «Если это все, я пойду к себе. произнес следователь и запечатлел на моих губах легкий поцелуй. «Доброй ночи, Лофа». «Добрый», — вздохнул я и помахал ему на прощание. Как только дверь за ним закрылась, я потянулась к лежащей сверху книге. «Большой справочник современного знахаря», — гласил корешок фолианта. «Отлично. Как раз вспомню все, чему учила меня бабуля». Перелистывая страницы, я водила пальцем по знакомым с детства названиям, вслух проговаривая лечение от того или иного недуга и проверяя таким образом саму себя. Оказалось, что очень много из бабушкиных уроков я прекрасно помню. Довольная собой, я отошла ко сну, чтобы через несколько минут подскочить, как ужаленная, и кинуться в комнату Криса. Кое-как допрыгав до стола, я принялась рыться в его бумагах, не заботясь о том хаосе, который создаю вокруг себя. Разбуженный, дезориентированный друг присел на кровати, безуспешно пытаясь собраться с мыслями и понять, что за погром внезапно произошел в его спальне. На шум в комнату вбежал полураздетый Тэтчерт, а за ним вполз сонный шнырь в ночном колпаке и с тасилием под мышкой. «Что случилось?» — озвучил всеобщий вопрос фамильяр, широко зевая. «Случилось все!» — победно провозгласила и потрясла в воздухе одной из книг. «Я знаю, кто наш преступник!» «Правда? И кто же?» — с воодушевлением воззрился на меня Крис. А я стояла и, глядя на него, молча хлопала глазами, пытаясь сообразить, как бы помягче сообщить другу, что нам придется арестовать нами, ибо я только что нашла неопровержимое доказательство ее вины.